Перед каждым разговором с высоким начальством Вохуш набрасывает карандашом, что именно надо сказать. Тут ведь каждое слово должно быть взвешено, а главное – решительность. Не колебаться по-интеллигентски, а сказать твердо, по-партийному, но уважительно. И, конечно, чтобы все пронизывало глубокое беспокойство о времени генерального. Сосредоточенно и неторопливо Вохуш набирает четырехзначный вертушечный номер. В гулкой трубке высокочастотного телефона раздается бесстрастный голос референта. Вохуш называет свою фамилию и отдел. Знает, что референт сейчас во время разговора будет быстро листать свои книжечки списки абонентов вертушки, чтобы найти его имя, отчество и потом вернуть их в разговоре, дабы произвести впечатление. Всех, мол, знаем на память и обо всех все знаем. «Вы извините за беспокойство», — солидно и любезно говорит Вохуш, «но тут такое дело получилось по нашему недосмотру». Самокритично, но и не сказал «по моему», а «по нашему». То есть, в общем-то, вина первого зама, он же Вохуш, как лояльный подчиненный, подставляет свою голову. Мы направили вчера на голосование в ЦК проект решения о делегации в Италию, а сегодня узнаем, что товарищи из общего отдела перестарались и прислали проект вам. Делегация, видимо, неплохая, но не такое уж это дело государственной важности, чтобы отрывать время у генерального. И ждет пару секунд. Хорошо бы референт, молокосос этот, высказал свое мнение. Но тот лишь неопределенно говорит сухое «да», предлагая Вохушу продолжать монолог. Черт его знает, что он там думает, этот счастливчик. Конечно, это на ваше усмотрение, старается польстить Вохуш, но мы так подумали, может, не утруждать? Может, вы направите секретаря? Всячески хочет Вохуш подчеркнуть, что для него генеральный не секретарь ЦК, а нечто высшее. «Да, письмо ваше у меня лежит», — говорит референт и спрашивает. «Ну так что, Денис Иванович?» — посмотрел список. «Докладывать бумагу или вернуть в общий отдел?» «Вежлив, так теперь положено, а ответственность на себя не берет нисколько, и другим секретарям в обход общего отдела пересылать не хочет. Значит, лучше не связываться». И Вохуш говорит в тон референту: «Да, думаю, лучше вернуть». «Хорошо», – бесстрастно отвечает тот. «Ну, дело сделано, конечно. Сморщит носы в общем отделе, но скандала не будет. А приятеля из общего отдела пригласить к себе, напоить хорошенько, коньяка французского для этого раздобыть, он и отойдет, ничего же не случилось». В кабинет Вохуша входит бесцветная, некрасивая девица с папкой тассовской информации. Всех их сюда подбирают таких, чтобы не было разврата в аппарате. И правильно, думает Денис Иванович, коротко взглянув на вошедшую, здесь не место. Для этого у высшего начальства есть балерины, а ему, Вохушу, они еще не положены. Его дело – оберегать советскую семью. И потом, никакими персональными делами не интересуется парторганизация так, как делами по женской части, и обсасывает их в подробностях. Один его институтский однокурсник, помнится, громогласно шутил над этим, любопытный, как монахи на женском пляже. Этого острослова он, тогда секретарь парткома института, выгнал весной 1949 года во время борьбы с космополитизмом, и нигде работы этому интеллигентику не дали. Так он вынужден был в Среднюю Азию уехать. Правда, оказалось, у него сердце было больное. Там, тем же летом, в жару, он умер от инфаркта. Его еще мать тогда пришла в партком, расплакалась, кричит: «Убийцы!» Хорошо зам по организационным вопросам выручил. Хороший был дядька, бывший чекист, Саша Негодяев. Так он спросил эту старуху тихим таким голоском: «Я вас правильно понял, гражданка? Что это вы партком так назвали?» Она сразу притихла и ушла. Думали еще потом сообщать о ней органам. Саша был за, но он, Вохуш, почувствовал, что члены парткома этого не поймут, и отговорил все-таки мать. И вовсе он, Вохуш, не монах. Только приходится рисковать. Тут одного молодого кандидата наук послали стажером в Прагу, а на жену решение о выезде не сделали. Неважная птица-кандидат и так простажируется. А ей очень хотелось в Прагу. Каким-то образом она узнала, что от него, Вохуша, зависит, направить ее дело в комиссию по выездам или не дать хода. Да он, впрочем, и сам ей намекнул на это, когда она пришла, робкая и взволнованная, с серыми глазами, в облегающем стройное тело платье, с бирюзовым ожерельем на груди. Он ей сказал тогда, что вопрос сложный, выезд за границу ему в рабочее время некогда, а вот вечером, после работ, он мог бы подробнее разобраться с ее делом, только в здание ЦК ее не пустят вечером. А потом была ее однокомнатная квартира на Профсоюзной улице, и бирюзу он не снял, так и оставил, голубизной на матовой смуглой коже. А что взгляд у нее был, ну, не такой. Так подумаешь, да она сама сейчас рада, небось, гуляет себе по берегу Волтавы, да по Староместской площади. Проще, конечно, со своими, вот был в Цыковском санатории, так... Такая оказалась бойкая инструкторша Воронежского обкома. Какой там взгляд, только бы с ней справиться. Да что, собственно, ведь и классики марксизма не гнушались. Был он, бог уж, с партийной делегацией ФРГ. Заехали в Трир посетить дом-музей Карла Маркса. И только там узнал, что оказывается. У Маркса-то была любовница, и от нее незаконный сын. Правда, не признал его классик. Было бы в наше время скандальное персональное дело, если бы Женни фон Вестфален подала на него заявление в партком, а про Энгельса прочитал недавно совсем уж непристойное, будто жил он одновременно с двумя сестрами, не то шотландками, не то ирландками. И тоже у Ленина была Инесса Арманд, хоть он и называл ее на «вы». Впрочем, он, Вохуш, не Ленин, а в этой однокомнатной квартире тоже называл ее на «вы». Не ронять же себя. Довольно лирики. Пора дела делать. Вот только посмотреть ТАСС. Вохуш листает дешевую сероватую бумагу вестника, а мысли уже работают над сегодняшними делами, и читаемое перекликается с обдумываемым.